Глава 14. Пандемониум Влада поразил сразу, еще до того, как они высадились. До сих пор ему довелось увидеть только два имперских города и один рабочий поселок. Причем второй город Лопатин, можно сказать, и не видел толком. Они просто высадились в порту, проконтролировали, чтобы убитых разместили в морге, дали не слишком подробное объяснение и были отпущены во свояси. Лопатин все поражался, как быстро их отпустили после такого-то происшествия. Здесь, впрочем, очень способствовал генерал Уртак, который оказался довольно высокопоставленной личностью. Влад принял его сначала за чиновника городского уровня, а оказалось должностью генерала куда выше. Он заведовал целой областью, в которую входит несколько городов, в основном крайних, портовых. Так что указания генерала выполнялись с большой готовностью и даже рвением. Но из-за этого рассмотреть поподробнее очередной населенный пункт не вышло. Впрочем, там и смотреть особо было не на что. Был он еще меньше, чем виден и прежде, и еще провинциальнее, отчего больших отличий с такими же на земле Влад не разглядел. Разве что в мелочах, проводов нет, машин на дорогах поменьше, а сами дороги поуже, вот и все отличия. А так один большой спальный район с 5- и 7-этажными домами, здорово напоминающими привычные земные коробки. Разве что повыше по понятным причинам, живут там в основном высокорослые орки. Вот и все отличия на первый взгляд. Столица выглядела совсем иначе, и это было заметно уже с высоты полета. Во-первых, у нее были очень большие предместья. Даже не особняки, а настоящие замки виднелись тут и там, окруженные обширными садами или лесными угодьями. И замки эти ничуть не напоминали земные средневековые. Странное сочетание футуризма и древности, вот как Влад охарактеризовал бы эту архитектуру. Но это описание было неполным, слишком нечеловеческая архитектура, даже сравнить не с чем. Разве что с творениями Гауди в Барселоне, но и с ними сходство было лишь отдаленное. «Охренеть!» – словечко господина генерала прицепилось ко всем в команде. Влад его, кажется, даже от Лилианы слышал один раз. «Почему такое отличие-то, я не понимаю?» «Действительно, Касси, как-то странно», – согласился с товарищем дядя Саша. «Я понимаю, что столица может быть богаче, чем провинциальные города. Но здесь даже не в богатстве дело. Совсем другое все». «Это же древний город», – пояснила девушка. Влада она, кажется, еще не простила, хотя уже и не требовала, чтобы он летел на другом корабле. Однако в разговор с ним по-прежнему не вступала. Отчего парень страдал. Ему очень хотелось погладить и пожалеть Касин хвост, который она до сих пор берегла. «Говорят, пандемониум даже до провала был столицей, но тут мнения историков расходятся. В любом случае, его когда-то построили именно демоны и для демонов. Только в центре, частично разрушенном после Второй войны со светлорожденными, есть еще и орочья застройка. А на окраинах все осталось так, как было тысячелетиями. Мы сейчас пролетаем замки древней знати, а они предпочитали селиться в отдалении друг от друга, но поблизости от столицы. Ближе к центру города дома расположены гораздо плотнее». «А какое из этих поместьй твое?» – полюбопытствовал дядя Саша. «Или мы над ним не пролетим?» «В столице нет поместья рода Розмар, только небольшой особняк», – пояснила девушка. «Раньше было, но в ходе одной из войн его разрушили. Восстанавливать его не стали. Взамен император даровал одному из моих предков остров в собственность. Предок этот остров отбил у светлорожденных и долго защищал. А под конец войны на помощь пришли регулярные войска. Поэтому считать его законным трофеем было нельзя. Вот тогда император в награду за воинские подвиги даровал его моему предку в полное владение. Там и отстроили новое родовое гнездо. А в столице осталось только представительство семьи, чтобы было где остановиться во время визитов или службы. Только отец его все равно не очень любит, так что оно стоит законсервированное. Хотя сейчас уже, наверное, нет. Папа наверняка привел его в порядок, когда прилетел в пандемониум. Мы тоже там остановимся, потому что у нас народа много и раненые». «А то, может, в больницу?» – осторожно спросил дядя Саша. «По крайней мере, Марвина. Больно смотреть, как он лежит такой весь неподвижный и страдающий». «Да он прикидывается», – фыркнула Касси. «Не видишь разве, Александр? Просто обольщает Лилиану, изображает раненого героя. Ты видел, чтоб она хоть раз у него судно выносила? Или, скажем, Ленард? Сам бегает, когда никто не видит. А ведь Ленард ему четко велел не вставать, негодяю. Марвин всегда таким был, сколько его помню. Уже не первое ранение получает и всегда наплевательски относится к рекомендациям лекарей». «Я думал, ты будешь его ревновать», — подначил девушку дядя Саша, хитро покосившись на Влада. «С чего бы?» — фыркнула девушка и тоже покосилась на Влада. «Мы друг другу ничего не обещали. Точнее, я обещала в детстве, что возьму его замуж, когда вырасту. Маленькая была, не понимала. А он такой красивый всегда и пахнет хорошо. Но сейчас, когда я стала взрослой, поняла, что у нас с ним не сложится. У нас с ним дружеские отношения. Хотя он, мне кажется, несколько излишне обо мне заботится. Он считает, что папа со мной слишком строг и пытается это компенсировать. Я знаю, что они с отцом даже чуть не разругались из-за меня, когда я из дома сбежала». Стоянка для редких кораблей, которые долетают аж до центра материка, находилась, конечно же, не в самом центре столицы. На самом краю той самой плотной застройки, о которой говорила Касси. Корабли приняли без проволочек, и даже встречающие нашлись. А пока Димонесса на пару с генералом Уртаком улаживала формальности, Влад снова залип на окружающие пейзажи. Ему нужно было выглядеть дружка, счастливого от того, что его снова пустили на твердь. Но за псом он не следил, больше разглядывал дома. Они по-прежнему стояли не так плотно, как, скажем, в городах-миллионниках на земле. Зато выглядели куда экзотичнее. «Ретрофутуризм какой-то», – удивленно констатировал Влад, глядя на нечасто стоящие высотки, окруженные строениями пониже, тоже очень странными. Он даже не всегда мог объяснить себе назначение тех или иных домов. В строительстве использовалось довольно много зеркального стекла. Кое-где торчали металлические конструкции, вроде гиперболоидных башен. В целом город выглядел, как какой-нибудь город будущего, каким его представляли в годах так 80-х или даже чуть раньше. «Влад, хорош там по сторонам таращиться, тебя только ждем!» – крикнул дядя Саша. И Лопатин поспешил вернуться к товарищам, которые собрались плотной группой под руководством Касси. Генерала Уртака и его людей с ними уже не было, хотя Димонесса и ему предлагала остановиться в семейном особняке. «А чего меня ждать? Я тут!» – Влад подошел к группе товарищей. «Но меня ты оттуда не слышал», – укоризненно сообщила Димонесса. «А я не хочу по 10 раз повторять одно и то же. У меня объявление. Мы сейчас ждем автобусы, которые я наняла для того, чтобы нас всех перевезли. Если бы не раненые и некоторые особо неугомонные персоны, можно было бы добраться на метро, потому что это совсем недалеко. Но зная характер некоторых из нас, я больше чем уверена, что мы и на этом коротком отрезке можем попасть в неприятности. Поэтому я вас всех и прошу, не разбредайтесь. Автобусы уже едут, и скоро мы доберемся до дома. Папа действительно успел расконсервировать особняк перед тем, как его задержали, так что можно будет сразу разместиться с комфортом, а уже потом будем решать, что делать дальше». Насчет отца Касси все выяснила еще в полете. Благодаря помощи генерала, конечно. Его оговорки про то, что придется извиняться перед командиром, были не случайны. Оказывается, в молодости он служил под командованием господина Розмара. Энкратос тогда ненадолго оказался в рядах имперской армии. Тогда был какой-то конфликт со сферой людьми. Вот в тот короткий период под его началом и оказался молодой тогда генерал. И после той службы у генерала к Энкратосу осталось исключительно почтительное отношение. С тех пор прошла почти сотня лет. Дороги Уртака с демоном разошлись давным-давно. Но тот по-прежнему чувствовал себя обязанным. И отчасти такое отношение распространялось и на дочь командира. По крайней мере, было заметно, что генерал ничуть не верит в версию, что Касси стала пиратом. И в то, что господин Энкратос совершил покушение на двух патрульных полицейских, один из которых после этого покушения погиб, тоже. «Тут что в пандемониуме? Уже у всех мозги повытекали!» Пораженно ворчал генерал после получения ответа на запрос. «Охрененно! Какое покушение?» «Очевидно же, что это полковника хотели прикончить, а он, как всегда, выкрутился. Парнишек, конечно, жаль, но тут ничего не поделаешь, служба. Настоящих убийц нужно искать, а не отыгрываться на жертве. Ох, что-то вокруг вашей семьи, Кассиодора, какой-то неприятный узелок завязывается. Надо бы мне связаться с парой старых друзей, попросить помощи. А то как бы и вам не утопнуть, да и мне заодно с вами. Выкрутят так, что виноватым окажешься. Тем более я и в самом деле виноват. Не уследил за сотрудником. Не случайно он так не вовремя помер». Тем не менее, если не считать, что господин Энкратос нынче находился под арестом в имперской тюрьме по явно сфабрикованному обвинению, с ним было все в порядке. На связь он не выходил по причине отсутствия этой связи. Но по сведениям генерала, жив и здоров. Уртак еще выяснил подробности о том, как ведется расследование. Однако делиться этим с Касси не стал. Закрытая информация. Правда, был жутко мрачен, часто использовал слово «крысы убогие» и «дилетанты ублюдские», а также «охеренно» и «охрененно» в больших количествах и разных сочетаниях. «Я разберусь», – мрачно пообещал он Демонессе. «Они думают, у меня руки короткие. Думают, я по сравнению с ними мелкая сошка. Только они не учитывают, что у меня тоже есть друзья. Такие же мелкие сошки. Посмотрим еще кто кого. Не знают они, с кем связались». «Вы как хотите, генерал», – ответила тогда Касси. «Я вам очень благодарна за участие, но я и со знакомыми отца свяжусь. Вы сами говорите, что мелкая сошка. А вот тех разумных мелкими сошками уже не назовешь». «Свяжитесь, госпожа Кассиодора, хуже не будет», – благосклонно кивнул тогда генерал. «Только сомневаюсь я, что смогут они сильно помочь. Тут внутреннюю кухню знать надо, но лишним, однако ж, не будет. Только прошу, если будет возможность, предупредите меня, если ваши знакомые какие-то действия предпринимать соберутся, чтобы я тоже мог с ними синхронизироваться». Касси тогда пообещала. Но пока эту тему пришлось отложить, нужно было сначала добраться до столицы и хоть как-то там обустроиться. А потом еще ждать вызова к императору. Демонесса почему-то была уверена, что если им удастся поговорить с государем, поднимать старые связи, может, и не придется. А вот Влад был, как всегда, скептичен. «Не думаю, что план наших врагов заключается только в том, чтобы нас грохнули патрульные. Наверняка есть что-то еще в запасе. Если император может разрешить все недоразумения, то наверняка они об этом тоже знают и все предусмотрели. Так что лучше бы нам быть готовым к худшему». Сейчас Влад ощущал себя странно. С одной стороны, парень все время ждал какого-то подвоха. Представлялось, что вот сейчас на них обязательно кто-нибудь нападет или просто арестуют. С другой, он чувствовал себя как школьник, которого вывезли на экскурсию в соседний город. По крайней мере, ожидание автобусов было очень похоже. И народ вокруг выглядел таким же потерянным, как пятиклассники хорохорятся, чтобы не показать друг другу, что переживают, а на самом деле ужасно боятся потеряться и отстать от группы. «Автобусы проверьте», – подал голос раненый Марвин. «Что-то у меня чем дальше, тем более дурные предчувствия от этого визита в столицу. Пусть твой Касси-механик все хорошенько осмотрит, и по пути будьте начеку». «Согласен», – кивнул дядя Саша. «Я бы еще и место назначения проверил, на всякий случай». Демонесса только мрачно кивнула. Всю дорогу Влад пытался высмотреть таинственных и опасных нападающих. Даже на город толком не полюбовался. Но поездка прошла благополучно, и автобусы никто не минировал. Хримп осмотрел их тщательным образом, не обращая внимания на недовольство водителей. А потом транспорт остановился, и Касси констатировала. «Вот мы и приехали». Влад все никак не мог сообразить, где обещанный особняк. Потом проследил взгляд Демонессы. «Подожди», – опередил его дядя Саша. «Ты что, хочешь сказать, что вот это особняк Розмар?» «Ну да», – недоуменно посмотрела на него Демонесса. «Небольшой особняк в столице?» – приподнял брови землянин. «Вот этот вот небольшой особняк? Да тут 20 этажей». «И вовсе не 20», – возмутилась Демонесса. «Александр, ты что, считать не умеешь? Тут всего 8». «Ну да, ну да», – ошарашенно пробормотал Влад. «Совсем ведь ерунда. О чем речь? Каких-то 8 этажей. Касси, мне вот интересно, как ты вообще в домике на острове-то помещаешься?» Особняк был огромен, и посчитать количество этажей было не так-то просто. Потому что окна порой находились на разных уровнях и разной формы. Влад, когда только увидел, скользнул по нему взглядом и отвернулся, приняв за странный многоквартирный дом. Немного необычный, и, возможно, квартиры в нем были нестандартные. Представить, что в таком огромном доме живет одна семья, было трудно для непривычного к таким просторам человека. «Он рассчитан на проживание большой семьи с соратниками, слугами и личной охраной», – слегка смущенно объяснила девушка. «Я здесь в детстве жила, и мы занимали тут всего один этаж. Да нам он и сейчас весь не понадобится. Хотя, конечно, на одном этаже не уместимся». «Достойное жилище», – с нотками зависти в голосе одобрила Лилиана. «Не терпится осмотреть внутреннее убранство». Все еще слегка пришибленный масштабами состоятельности семьи Касси, Влад взялся помогать раненым добраться до дома. Марвина тащили на носилках Хрёрик и Ленард. Остальные пострадавшие уже достаточно пришли в себя, чтобы передвигаться самостоятельно, пусть и с посторонней помощью. Их встречали мрачные, серьезные мужики, очень боевого вида. «Госпожа Кассиодора, очень рада, что вы так быстро появились», – доложил один из них орк. «Мы тут как в осаде. Опасаемся даже за продуктами отправиться лишний раз, чтобы чего не случилось. И мы взяли на себя смелость самостоятельно привести жилой вид в ваш дом, не привлекая профессиональных слуг. Господин Энкратос не успел отдать соответствующее распоряжение, но мы посчитали правильным не рисковать». «Привет, Марк», – улыбнулась Демонесса. «Надеюсь, теперь мы со всеми неприятностями разберемся. И спасибо, что проявил инициативу. Очень правильно вы решили, сами видите». «Да, я вижу, ваше путешествие не было безоблачным», – еще сильнее помрачнел Марк. Орк хотел еще что-то сказать, но неожиданно наткнулся взглядом на эсфиру, которая уже прошла к входу и теперь с любопытством разглядывала резьбу на каменных косяках. Рядом с ней подпрыгивала от нетерпения шмяка и что-то с жаром ей рассказывала. Гоблинша ухитрилась как-то и с Тенебрисой подружиться. Слышать ее не могла, но как-то они друг друга все равно понимали. Мизинчик на ноге шмяку, к слову, уже не беспокоил. Только когда нужно было сделать жалобный вид и чего-нибудь выпросить у спутников. В остальное время она о нем и не вспоминала. Тенебриса, бросив лишь любопытный взгляд на встречающего, проскользнула мимо него в дом. Шмяка не отставала. «Рад, что вы обзавелись своей командой, госпожа Кассиодора», – улыбнулся орк. «И вообще рад вас видеть». «Давно не виделись, Марк. И с каких пор ты меня полным именем величаешь? Знаешь ведь, как я этого не люблю. Все детство было Касси, и вот, незадача». «Хорошо, что некоторые, даже повзрослев, не меняются», – хмыкнул Марк. «Тогда нечего стоять на пороге, маленькая паршивка. И этого остроухого негодяя заносите. На улице не слишком жарко, а он, я смотрю, в очередной раз покалечился». «Чувствую себя бедным родственником», – немного смущенно подумал Лопатин. «Вон тут все между собой знакомы, у всех тут по-семейному, а мы гости». «Нет, ну реально, бедные родственники. Все-таки остров это другое, а тут, мать его, ну и домина. Это что ж у них раньше за семья была, что им такой в самый раз был?» За дверью оказалось одно огромное помещение, на весь этаж, с множеством колонн. Причем далеко не всегда эти колонны были строго ровными. Некоторые причудливо изгибались, отчего возникало ощущение, что находишься в удивительном каменном лесу. Или, может быть, в огромной пещере со сталагнатами. «Нет, все же не пещера», – решил Влад. «Именно лес, только каменный. Даже не знаю, жутко это или наоборот прекрасно. Одно могу сказать точно. Жить в таком я бы не хотел. Определенно. Посмотреть очень интересно, а вот жить... Даже один этаж для меня слишком огромный. Хотя тебя, собственно, жить здесь никто и не приглашает. Только погостить». Компания двинулась куда-то в этот каменный лес, и Влад хотел последовать за всеми. Но тут его плеча коснулась эсфира. «Пойдем», – требовательно сказала Тенебриса. «Там странно. Нужно посмотреть».